Глава 1. «Нина Анатольевна! Нина Анатольевна!» Орала, как резаная старшая медсестра, пока я пыталась остановить поток крови пациента. «Нет, я понимаю девку, впервые такое, что порвана артерия и все буквально заливает кровью в приемном отделении, но не орать же теперь! Я же не ору!» «Да держи ты уже!» Не выдержала я ее воплей, рыкнув на безалаберную дуру. Опять наш начальник через постель набрал медсестер, а мне с этим разбираться. Позови кого-то более профессионального, раз сама не можешь. Я крови боюсь, Нина Анатольевна. Нелепая курица захлопала глазами, тихо всхлипнула и умчалась в неизвестном направлении. Ладно, еще в обморок не грохнулась, а Виктору Геннадьевичу я еще выскажу, каким местом надо брать персонал и какие знания проверять, кроме постельных. Старый имбецил и развратник. Тьфу! Почему мне постоянно приходится работать в этом дурдоме? И главное, ведь могла бы свалить куда подальше. Да жалко людей. Вот и кукую уже 5-й год в неотложке, а тут что ни день, то цирк и зоопарк разом. Вот и сейчас очередной пьянчуга решил, что он самый умный, и приперся сюда разбираться со своим собутыльником, который с огромным шишаком на полуба полчаса назад поступил, и до него очередь еще не дошла. Завязалась драка, и итог мы сейчас наблюдаем. Хоть ментов на проходной ставь, честное слово. Сколько же можно-то? Нин? Старый коллега, опытный хирург-ортопед, залетел в помещение, словно ветер, тут же помогая мне наложить жгут и успокоить пациента, привязав его руки к каталке. Во избежание, так сказать. У нас, конечно, не дурдом, но порой я остро жалею, что работаю не там. Это там все предсказуемо буйные, а тут вроде зайдет приличный с виду человек, а уже через 15 минут хоть сатану из него изгоняй. Вопит как резанный, изгибаясь посреди приемного отделения, то ли от судорог, то ли от того, что его бабка в 8-м колене прокляла и все колено решила на него проклятие сложить, чтоб не мучиться. Спустя еще час пациент был спасен, хотя я сильно сомневалась, что спиртовой состав его крови поможет ему в исцелении, но, по крайней мере, я сделала все, что могла. «Нин, ты успокоилась?» Коллега, все это время помогавший мне в операционной, глянул из-под лобья. Он не единственный знал, как мне хочется прибить нашего главврача, но также он не единственный понимал, что этого нельзя делать. Во-первых, дело подсудное, во-вторых, моя голова полетит первой. И все бы ничего, работу новую найти с моим опытом хирурга-циркача проблем нет, но людей мне жалко, да. А эта больница – единственная на огромный район. Новый хирург же, прошедшая через постель главного, будет такой же курицей, как недавняя старшая сестра, которая в медсестры пошла, при том, что крови боится. Смех же! Скажи, кому такой анекдот, будут до ночи ржать, живот надорвут. Да я вообще танк, кивнула. Танк было моим прозвищем в больнице. Потому что пру помогать людям, несмотря ни на что. Ну а что мне остается, если семьи не сложилось, любимого не встретилось, а живу я только работой? Так что могу и посреди ночи подежурить, и коллегу на праздниках подменить. И если надо, часть плановых операций на себя взять, если совсем завал. Бесплатно, да? Дура, потому что идейная, но какая уж есть. Нинка, вздохнул Марат Егорыч, устало присаживаясь на кушетку в ординаторской, не пробовала мужика себе найти. Для тела хоть, раз для души не можешь. Вон, тот же Виктор Геннадьевич, он. Не произноси при мне это имя. Рыкнула, припоминая матерным словцом нашего начальника. Будут мне еще в его постель подкладывать, ага. Да там, кроме малолеток после колледжа, отродясь баб не бывало, даром, что женат уже 30 лет и 5 детей имеет. Да ты не понимаешь, ты же так выгоришь скоро. Ты с бабами нашими переобщался, Марат? Зло зыркнуло на коллегу. «Еще предложи мне замуж удачно выйти и детей родить». Мужчина весело хмыкнул. А тебе бы не помешало, Нин. Ты же у нас танк не только потому, что пашешь за четверых, но еще и потому, что эмоциональности в тебе, как в том же танке, глухо. Я прям обиделась. Это в вас эмоциональности мало, а я людям помогаю. Огрызнулась. Нина Анатольевна. Нина Анатольевна. В помещение залетела все та же ошалелая девица с боязнью красных кровяных телец. Что тебе? Что опять орешь? Его собутыльника менты не забрали, и он еще и себя розочкой порезал. Спокойно спросила, даже не дернувшись. Поясница дико болела. В последнее время я что-то и правда, наверное, перетруждаюсь, так и до грыжи недалеко. Надо бы выделить вечерок и сделать УЗИ и рентген, как народу будет поменьше. Нет. Девица и правда выглядела ошарашенной. Не испугана, и ладно. Там, там. Что там? Заинтересовался даже Марат. Эльф там. Выдохнула она наконец, а я вопросительно подняла брови. Она кукухой поехала. Да клянусь вам. Эльф там, самый натуральный. Решительно встала. Нет, это финиш. Слушай, я за сегодня твоих перлов более чем наслушалась, высказалась. Так что, если сейчас там и правда не будет настоящего эльфа, без приколов и косплея, то ты уволена без права отработки. Наизнанку вывернусь, то даже Виктор Геннадьевич тебя не спасет. Прошла по короткому коридору до приемного отделения и молча глянула на действительно красивого мужика с торчащими из-под длинных волос острыми ушами и в одежде, покрытой какими-то листьями. «Вы кто?» Рявкнула на субъекта. «Ослепительно красив, зараза. Но сначала работа, а потом всякие мысли на тему, как к нам занесло столь породистого мужика. С ушами, ага. Надеюсь, не из дурки сбежал. Там полно всяких и эльфов, и драконов, и орков. Мое имя Эфирайндил Потуралконский, и я за вами». Мой глаз дернулся. Этот день становится все более занимательным. «Очень рада. Дверь вон там, а если вы хотите, чтобы я вас приняла, то в очередь». Указала на толпу народа, дожидающуюся на длинных скамейках в отдельном углу приемника. «Ну, либо на живое себе организуйте, так, что еще чуть-чуть и помрете, чтоб без очереди приняла». Пошутила, понимая, что мне и правда пора сделать перерыв. «Все, я сказала». И кто же знал, что этот придурок примет мою шутку на веру, достанет нож откуда-то из ботинка и без промедления пырнет себя в живот этим ножом. Твою же мать! Я до последнего не верила, что такие дебилы бывают. Марат, живо сюда. Эльфа спасать будем.